Чуть поднялся, глянь, он уже имеет на запястье лонжин, а костюмчик у него от Пал Зелери и куплен в магазине распродаж под Миланом. Что до меня, то я сверяю время по Брежо и достаю носовой платок из пиджака Зегна. Это значит, что я топ-менеджер. Моя контора – это медиахолдинг, состоящий из телеканала, двух газет, нескольких интернет-сайтов разной направленности, мода, новости, бизнес. Я отвечаю за всю проходящую через структуры холдинга рекламу. У меня прекрасная работа, не самая плохая зарплата. Вокруг меня постоянно вращается множество известных людей. Вернее, это я вращаюсь вокруг них. И красивых женщин, некоторые из которых были, есть или будут моими скоропостижными любовницами. В этом мире предпочитают быстрый и ни к чему не обязывающий секс. Почему бы не заняться этим, раз это приносит удовольствие? Человек сейчас ставит собственное удовольствие в качестве высшего приоритета, и все мы стремимся лишь к одному – получить удовольствие, насладиться, чего бы это ни стоило, и страшно переживаем, когда нам не хватает денег, чтобы насладиться именно так, как мы о том мечтаем. Я давно уже не живу на одну зарплату. Тот образ жизни, который я веду, является весьма затратным. К тому же я создал семью с женщиной, которая любит жить на широкую ногу, а с рождением дочери мои затраты возросли настолько, что зарплата не покрывала их и на треть. Мою жену зовут... Хотя зовут это неправильно. Вообще неправильно, что я принялся за этот рассказ в настоящем времени. Все это было. А значит, верно будет сказать, звали. Итак, жену мою звали Ларисой. Мы познакомились с ней в автосервисе. И у нее, и у меня были тогда Ниссаны. У меня примера, у нее букашечная микро. При автосервисе действовало кафе. Я взял свою чашку, сел на диванчик, обтянутый коричневым дермантином, уставился в телевизор. Передо мной стоял журнальный столик. На столике лежали журналы «Hello», «Cosmopolitan», «GQ» и «7 дней», содержимое которых было мне настолько хорошо знакомо, что я даже не стал утруждать себя пролистыванием. Недалеко от меня сидела приятная девушка офисно-ухоженного вида и листала Esquire. Помню, я тогда удивился тому, что она выбрала именно этот журнал, так как в нем порой попадались довольно заумные статьи, что не вполне, на мой взгляд, подходило для глянца. Я решил, что девушка как минимум не пустышка, раз читает Esquire. Пульт от телевизора лежал там же, на столике, и я потянулся за ним с недаемым желанием переключить какой-то восхитительно тупой сериал про милиционеров и отыскать программу новостей или, в крайнем случае, MTV или Discovery. «Зачем вы переключили?» — услышал я ее недовольный голос. «Я смотрела этот канал». Я сделал вид, что удивился. «Вот как? Но я предполагал, что вы читаете этот умный журнал и не обращаете внимания на то, что происходит по сторонам». «Умный? Журнал? Этот? Вы шутите? Что тут может быть умного?» «Знаете, если бы глянцевые журналы печатали хоть что-то умное, то их просто некому было бы читать». Я был заинтригован. Она явно шла на контакт. Она сказала слишком много для простого ответа. Так мы и познакомились. Лариса работала референтом у одного большого босса из Ригли. Мы варились в одной с нею кастрюле, имели общих знакомых. Наши деловые орбиты пролегали неподалеку друг от друга. Она происходила из приличной питерской семьи. Не сливки интеллигенции, но просто порядочные, крепкие в своих убеждениях люди. Она не любила Москву и постоянно сравнивала ее с Питером, утверждая, что здесь, в Москве, все не так. Спрашивать у нее, зачем же тогда она переехала из Питера сюда, я не стал, так как давно привык к легкой ксенофобии как со стороны питерцев по отношению к москвичам, так и наоборот. Сам-то я никогда не был настроен по отношению к питерцам враждебно, но и Москву я никогда особенно не любил, потому что всегда стараюсь быть в тренде. А нынче среди коренных москвичей принято показательно не любить Москву, поругивать ее и тому подобное. Лариса жаждала вить гнезда. Ее страстной мечтой была большая квартира в хорошем районе, большой дом по престижному направлению, большой автомобиль повышенной проходимости и большой счет в банке. На мой вопрос, а зачем все это? Она сделала огромные глаза, хмыкнула и совершенно серьезно ответила. «У всех же так». «Кого это у всех?» Хотя, разумеется, она была права и нацелена на то же, на что был нацелен я. Однако жизненный комфорт был нужен мне прежде всего для внутреннего ощущения свободы. Я думал, квартира, дом, счет. Один раз купил, построил, открыл, и все. Эта страница жизни перевернута, можно идти дальше и утопить свою жизнь в омуте радости. Тусоваться с разными клевыми людьми, путешествовать, да мало ли. И вот я начал соображать, как бы мне все это провернуть по-быстрому. Меня крайне напрягала перспектива растянуть обретение всех вышеперечисленных активов на долгие годы. Хотелось всего и сразу, только так. На своем месте я получал $5000 в месяц. Кому-то подобная зарплата покажется шпилем замка желаний. Я же считал, что мне колоссально недоплачивают, и на этом убеждении довольно быстро построил систему защиты от собственной совести. Совесть бубнила: «Не воруй, не бери взяток, живи честно». Но все это ее надсадное нытье расшибалось об бастионы моего цинизма и алчности. Рекламщики в большинстве своем – это довольно грубые, развязные, вспыльчивые и агрессивные люди, одержимые погоней за быстрой прибылью. Да простят мне коллеги по цеху. Вернее, забегая вперед, скажу – бывшие коллеги по цеху. Но портрет типичного топ-рекламщика выглядит, по моему мнению, именно так. Ведь я частенько гляжусь в зеркало и вижу там именно такого вот прожженного циника, которому глубоко наплевать на все, кроме лавандоса. Лавандос, кстати, в пантеоне богов рекламщика, да и всякого топ-менеджера, это бог денег, и имя его пишется, конечно, только с большой буквы. Мой шеф, Максим Кирсанов, один из держателей пусть крошечного, но тем не менее все же пакета акций холдинга, был избран на свою должность тайным голосованием, проходившим в штаб-квартире головной организации, что в славном городе Нью-Йорке. Нью-Йорк. Я произношу это название, и по спине моей бегают мурашки, сладко жаля, впрыскивая под кожу яд вожделения. Я люблю этот город. Я люблю его больше всех других городов на свете. Но хорошо жить там, где нас нет, поэтому я живу в Москве, и, как я уже и говорил, сильно ее не жалую. Что же до моего шефа, то этот парень прочно держал бога за бороду, ездил в Роллс-Ройсе, был нереально крут и со мной держался запросто. Частенько мы выпивали прямо у него в кабинете. У Макса, так он требовал называть себя, всегда имелся чудный коньяк Хайн, мой любимый, невероятно стильный и вкусный дубовый аквавит, который я ставлю на голову выше всех прочих коньяков, сколько их есть на белом свете. За коньяком мы решали рабочие вопросы, но Макс никогда не давал себе поблажек в виде душевного сближения с подчиненными и партнерами по бизнесу. Он уважал лишь тех, кто стоит выше него, тех, у кого больше акций, своих американских боссов. Он прошел тщательный отбор и был утвержден всеобщим голосованием совета директоров. 34 при одном воздержавшемся. А совет состоял сплошь из американских акул медиабизнеса, причем многие из них имели немножечко, таки боже ж мой, одесские корни. Во всем, что касалось бизнеса, это был человек-танк, который невозможно было подбить. Он пер напролом сквозь любую словесную пургу, которой его пытались закидать бестолочи, не знающие еще с кем они имеют дело. Он никому не позволял надрать себе задницу. И я всегда знал, что кроется за его кажущимся добрым отношением. «Ты мне нужен. Нужны твои мозги. Поэтому ты можешь сидеть в моем кабинете, пить мой $500-долларовый коньяк и курить мои сигары Кахиба», — сказал мне однажды Макс, выпуская изо рта красивое правильной формы колечко дыма. «Я плачу тебе больше остальных, потому что ты жесткий переговорщик и действуешь в интересах фирмы. Ты вообще тот, кто мне нужен. Но...» — он поднял коньячный бокал на уровень глаз — и плавно покачивал его, любуясь длинными, стекающими по стенкам ногами, что свидетельствовало о высоком качестве напитка. «Ты помнишь, что сказал колумбийский наркобарон Соса своему американскому партнеру Тони Монтана?» «Не пытайся облажать меня!» Вот что он сказал ему. «Вот и ты!» Макс поставил бокал на стол и пристально посмотрел на меня. «Не пытайся!» «Киллера пришлешь?» Невольно вырвалось у меня. «Хуже!» — усмехнулся Макс. «К чертовой матери выкину тебя из медиабизнеса. Раз и навсегда. Станешь никем. Это будет пострашнее киллерской пули, не так ли? Самое страшное забвение не то, что наступает после смерти, когда тебе уже все равно, а то, которое ты ощущаешь при жизни, сделавшись изгоем, отторгнутым системой, которая прежде была для тебя кормящей матерью. Макс, сам того не желая, стал катализатором моей алчности. Я переступил порог, за которым кончается относительно честная жизнь, и начинается жизнь коррумпированная, после того, как он пригласил меня провести один из выходных дней в его загородном доме. «Захвати с собой жену», — посоветовал Макс. «Пусть они познакомятся. Твоя жена и моя». «Она любит женщин», —